Но в целом дорога до Равнограда, занявшая 3 дня, прошла почти нормально. Почти. В Икаэме, первом же городе, Уильям Казерта умудрился найти сомнительного вида гадалку, которая увидела его скорую смерть и мою столь же скорую почему-то свадьбу. И вот если собственная скорая погибель моего друга ничуть не опечалила, даже рассмешила, то известие о моем возможном замужестве повергло чуть ли не в ужас. Нерва. Друг меня так за локоток взял, в сторонку отвел и очень серьезно молвил: «Я, конечно, все понимаю, но я с тебя теперь глаз не спущу. Ты смотри, чего удумала. Замуж собралась. Не ожидал от тебя, подруга. Вот от кого угодно, но не от тебя». «Да», — только и высказала я, не зная, смеяться мне или плакать. «Каких глаз ты с меня не сведешь? Ты вообще умирать собрался?» «Это другое», — авторитетно заверил друг. И утащил нас обратно в экипаж. Я уж по наивности своей решила, что на этом приключение закончится, но через несколько часов мы сделали остановочку на каком-то торговом тракте. Уилл велел ждать его внутри, а сам куда-то ушел. Вернулся буквально через 15 минут с тканевым мешочком продовольствия, весь потрепанный, взлохмаченный и отчего-то какой-то жутко довольный. «Трогай!» — крикнул он кучеру. Карета сорвалась с места, а вслед нам летели проклятия, пожелания мучительной смерти и «чтоб у тебя отвалился». Вот после последнего я на боевого мага крайне внимательно посмотрела. Он, ослепительно улыбаясь, стер со щеки след от чьих-то губ и ничуть не виновато заявил: «А что? Мне скоро умирать». Мне пришлось в очередной раз убедиться в том, что мой лучший друг – самый настоящий вредитель. Мне. Но не Уиллу. «На ней, знаешь ли, не написано». Пытаясь причесать чуть длинноватые волосы растопыренными пальцами, ехидно отметил маг. А Каэхарам, выводя в свет таких невозможных красавиц, стоило бы побеспокоиться об их безопасности. У меня сердце биться перестало. «Ты поцеловал Каэхарку?» Едва слышно вообще выдохнула я и невольно приготовилась к магическому удару, который в любой момент мог обрушиться на наш экипаж и стереть нас в порошок. Каэхары — народ особый. Живут они в горах, практически отшельниками, в мир спускаются в редчайших случаях. И женщин своих стерегут, как самые драгоценные сокровища, оберегают ценой своих жизней, без раздумий убивают всех, кто к ним приближается. Я представительниц этого народа видела лишь на рисунках в учебниках, но даже этих нечетких изображений мне хватило, чтобы раз и навсегда понять: красивые, действительно очень красивые. Высокие, тоненькие, хрупкие на вид. Тронь, рассыпятся. Волосы у всех длинные и шелковистые. Черты лиц тонкие, глазки большие, ручки грациозные. На фоне своих крепких, мощных мужчин кайхарки выглядели, ну, дико, говоря откровенно. Но самих Каэхаров это ничуть не волновало. И вот Уилл ее поцеловал. Взял и поцеловал ту, за прикосновение к которой убивают. Просто убивают. «Права была гадалка», — мрачно проговорила я, отодвигая вначале шторку, затем стекло в сторону. А после высовывая голову на улицу, в надежде никого за нашей каретой не увидеть. И не поверите, не увидела. Хотя была уверена, что там как минимум десяток всадников за нами гонятся. «Неужели они решили тебя не убивать?» Не поверила я, садясь нормально и на друга вопросительно глядя. «Тьф!» — громко и презрительно выдал Казерта. «Ты слишком плохого мнения обо мне, нервы. Перед тем, как пробраться к Кайхарке, я предусмотрительно отвязал всех кайхарских скакунов. А там в поле как раз дикий табун был». Представила себе громадных жеребцов горного народа с влюбленными взглядами несущихся на хрупких диких кобыл. И мне стало чуточку поспокойнее. Во всяком случае, преследование начнется не сразу. До следующего города мы добрались без приключений, но в этот раз я запретила Уиллу уходить одному и увязалась за ним, надеясь, что мое присутствие хоть немного тормознет друга. «На что, спрашивается, надеялась?» «Аккуратнее, друг», — проговорил он в таверне, в которой мы остановились в силу необходимости дать коням отдохнуть, обращаясь к врезавшемуся в него прилично пьяному мужчине. Причем замечание Уилла было вполне мирным, даже вежливым, но находящийся под воздействием алкоголя разбойник, судя по виду, обернулся, шатаясь, обратил взор мутных глаз на мага и заплетающимся языком вскричал: «Ты меня не уважаешь?» «Ой-ей!» — подумала я и не ошиблась. «Я тебя впервые в жизни вижу», — насмешливо ответил Уилл. Уже через секунду сразу из-за трех столов неслаженно поднялись столь же пошатывающиеся пьяницы, такой же бандитской наружности, и сразу с трех сторон прозвучало гневное: «Ты его не уважаешь?» «Молчи», — шепнула я, вцепившись в локоть лучшего друга. Но не вняв моему предупреждению, Уильям весьма логично, но не очень благоразумно вопросил: «Да за что мне его уважать?» И случилась драка. Хотя не знаю, можно ли назвать это дракой. По факту Уилл просто повышвыривал на улицу не особо сопротивляющиеся тела бандитов, заметно тем самым расчистив пространство в забитом людьми в этот поздний час заведении.